Глава пятая. 17 лет, 8 месяцев, 2 дня. Они еще не видели настоящего Роналду. Это только начало. Зелено-белый автобус направляется в Академию Спортинга в Алкашете. Июль 2002 года, и это первый день Роналду с новой командой. Румынский тренер Ласло Бьолини предложил Роналду и трем другим игрокам из запасного состава Куштодиу, Карлушу Мартинша и Пайту принять участие в предсезонной тренировке. «Я надеюсь, что буду хорошо играть и смогу остаться в основном составе. Я сделаю все, что от меня зависит, и постараюсь оправдать надежды тренера», объявляет скромный Роналду, добавляя: «Играть вместе с Жуаном Пинто и Жарделем – это мечта. На них равняются все юные футболисты». Первый матч они сыграли через 5 дней с Макенса, командой первого дивизиона из Сетубала. Они выиграли со счетом 9-0. Следующая игра с Рио Майор завершилась счетом 5-0 в пользу Спортинга. Роналду находился на пике формы и забивал голы, но Бьолини решил, что действовать надо осторожно. Парень привык играть по центру, но менеджер поставил его на левый фланг. Там пригодится его скорость, к тому же он физически еще не был готов противостоять полузащитникам команды соперницы. Роналду не разочаровал тренера. Он стремителен, он прекрасно контролировал мяч и создавал проблемы соперникам. 14 июля тренер повторил такую расстановку во время матча, открывавшего сезон 2002-03. На стадионе Алвалада собрались фанаты и акционеры Спортинга. Они играли с командой Олимпик Лион, чемпионами Франции на текущий момент. Сыграли в ничью, но болельщики познакомились с жемчужиной в короне Академии Спортинга. «Этого парня надо видеть», — пишет Рекорд. «Он знает, как обойти соперника, искусно применяет дриблинг и умеет забивать голы». Это правда. Криштиану забивает гол при первом же своем появлении на поле, на который он еще недавно пришел простым мальчишкой. Рефери ошибочно не засчитал гол. Менее чем через неделю они встретились с другой французской командой — Пари Сен-Жермен. Игра завершилась со счетом 2-2, а Криштиану Роналду еще раз удивил зрителей. После игры, когда все ждали, что он будет вежливым и эмоциональным, и скажет, что это был самый счастливый день в его жизни, он заявил: «Владельцы клуба еще не видели настоящего Роналду. Это только начало». Он ведет себя нахально, неуважительно и самоуверенно. Тем не менее, он отлично играл на левом фланге, сделал 3 голевые передачи, и вот уже все заговорили о восходящей звезде Львов. Менеджер тут же прокомментировал резкий эмоциональный выпад спортсмена. «Роналду молодой мужчина с великолепными навыками, но его еще нельзя считать полностью оперившимся игроком. В любом случае, пока что его вводят в игру только на 15-20 минут». Тем же летом проходят товарищеские матчи, например, 27 июля они играли с Бенфикой, а 1 августа встретились с Понтеведро. Постепенно парень становится неотъемлемой частью Львов, а его результаты — быстрыми и все более заметными. 3 августа Спортинг вышел на поле против другой зелено-белой команды — Реал Бетис из Севильи. На 77-й минуте Ласло Бьолини делает 4 замены. Дани выходит за Барбозу, Луиш Филиппе за Куарежму, Диогу за Николая и Руи Бенту заменяет номер 28 Роналду Криштиану, как указано в программе. Куарежма забивает гол на 27-й минуте. Альфонсо сравнивает счет на 30-й минуте, а Барбоза выводит их в лидеры на 53-й минуте. Счет 2-1 в пользу португальской команды. На 84-й минуте Альфонсо забивает свой 2-й гол в этом матче и вновь сравнивает счет. Это кажется точкой невозвращения. 2 минуты спустя Касис делает попытку забить победный гол, но Сезар Пратис симулирует фол. Игрокам дают дополнительное время, Настало время увидеть, наконец, на что способен этот 17-летний парень. Ошибка в защите самоуверенного Хуанито. Его товарищи выполняют свободный удар, и он отбивает его грудью. Он плохо контролирует свои движения, мяч отскакивает. Криштиану появляется как молния и забирает мяч пяткой и ведет к левому крылу. Он направляется к вратарю Бетис Тони Працу. И из невероятно сложной позиции, из дальнего левого угла, собирается забить гол, уклоняясь от Риваса, который отчаянно пытается ему помешать. Это феноменальный гол, демонстрирующий способности, технику, контроль, потенциал и инстинкт. И все в одном игроке. Криштиану взрывается счастьем, бегает по полю и раздает болельщикам воздушные поцелуи. Это был его первый гол в играх Спортинга, и он заслужил победу со счетом 3-2. Португальская пресса называла это произведением искусства. Этот гол зацементировал уверенность Криштиану в себе, и последние следы страха испарились. До этого он нервничал, играя в основном составе. Ему казалось, что он не соответствует уровню, что он всего лишь мальчик среди мужчин. Теперь все поменялось, хотя люди все еще не знали, кто он такой. Телевизионные каналы отдают гол Куштодиу. Испанская пресса также без остановки нахваливает Куштодиу, который вышел на поле за несколько минут до него. «Я посвящаю этот гол семье, особенно матери Долореш, которая сейчас здесь, в Лиссабоне», рассказывал восторженный Криштиану португальскому таблоиду Корео да Манья. Он благодарит менеджера и говорит: «Он великий тренер, который не боится рисковать и верит в молодых игроков, и он помог мне интегрироваться в основной состав». И он также не забывает болельщиков. «Я знаю, что они верят в меня, и я буду работать упорнее, чтобы оправдать их надежды, чтобы отблагодарить их за то, как они меня встретили. Я буду делать все от меня зависящее, и надеюсь, что у меня все получится». 11 дней спустя, 14 августа, боги вновь были к нему благосклонны. Это был его дебют в официальном матче, в квалификационном матче Лиги чемпионов на стадионе Алвалада. Они играли с миланским Интером, которым руководит Эктор Купер. На 58-й минуте Роналду ставят вместо испанца Тонито. Он выходит против ветеранов Хавьера Санетти и Марко Матераци, которые на двоих играют столько лет, сколько Роналду живет в этом мире. Они задают Роналду жару. Но, несмотря на сложнейшие условия и счет 0-0, ему удалось показать красивую игру. Его блестящее выступление заставило трибуны трепетать. Неплохо для дебютанта. В португальской прессе тогда отметили, что Роналду и другой молодой игрок Львов Кутузов слишком увлекаются финтами, обманными движениями и индивидуализмом. Другими словами, они не знают, когда передавать мяч. Это порог молодости, который можно исправить лишь годами тренировок. Он определенно умеет развлекать толпу, что он с успехом доказал во время своей второй игры 7 октября 2002 года на португальской суперлиге. Обладатели титула на тот момент клуб Морейренсе, который недавно поднялся из второго дивизиона. Сам матч не был особенно интересным. Впервые Криштиану вышел на поле в самом начале игры. Ему было 17 лет, 8 месяцев и 2 дня, и он вошел в историю как самый юный игрок Спортинга, забивающий гол. Он забил. «Монументальный, волшебный, невероятный гол. Не хватает эпитетов, чтобы описать выступление этого юного гения Спортинга», кричали комментаторы Sport TV. Идет 34-я минута. Роналду получает мяч от Тонито на средней линии. Около 60 метров он ведет мяч мимо двоих защитников. Он завершает маневр ударом ножницы, сбивая с толку другого противника, и мяч проходит мимо вратаря Морейренсе Жуана Рикарду, который отчаянно пытается его выбить. Криштиану рвет на себе футболку, обнимается с товарищами и бежит к трибунам. Беллини радуется с коллегами на скамье запасных. Он стал единственным, кто не побоялся и рискнул поменять расположение Роналду на поле. Это риск, который полностью себя оправдал. Возвращаясь к матчу, выступление номера 28 еще не завершено. Несмотря на присутствие бразильского бомбардира Супер Марио Жардела, обладателя золотой бутсы прошлого года, вернувшегося в Спортинг через 4 месяца после травмы, именно Криштиану делает игру, забивая великолепный гол головой и поднимая команду на недосягаемые 3-0. Единственное событие, омрачающее игру, случается, когда мать Криштиану Долореш падает в обморок на трибуне. Возможно, это от перевозбуждения и переживаний за сына. Или, в конце концов, просто от страха. На следующий день первые полосы португальских газет посвящены монументальному голу Роналду. Журналисты рассказывают его историю, начиная с игр на улице в трущобах Санто-Антонио. Они берут интервью у его первых тренеров. Они находят его отца. Бедный мужчина смотрел только основные моменты матча, он слушал комментарии по радио, так как в это же самое время играла Андоринья. Он говорит, что все на острове шутят, что Спортинг должен одолжить его сына Андориньи, чтобы команда для разнообразия победила. Жозе Диниш был убежден, что его сыну этот дар послан небесами. Он надеялся, что парня ждет великое будущее, и он будет расти не только как игрок, но и как личность. Он не хотел быть знаменитым просто потому, что он отец номера 28, но он точно не пропустит следующий матч сына. Он уже купил билет на самолет, чтобы посетить игру на стадионе команды Белененсис. Это была его первая за 6 лет поездка в Лиссабон. Но не только португальская пресса интересовалась биографией новичка. Роналду уже обрел известность в Европе, благодаря голам и своему имени. Не будем забывать, что первый Роналдо, Роналдо Назарио де Лима, в это время в очередной раз вернулся в футбол и 30 июня 2002 года помог Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу, проводившийся в Японии и Корее. Он был признан лучшим бомбардиром чемпионата. Итальянская газета «Дело Спорт» написала о новом Роналдо на первой полосе. А что о таком сравнении думал сам парень с Мадейры? «Я даже мечтать не мог об этом. Роналдо из «Реал Мадрид» — суперзвезда. Он лучший игрок на свете. Он мой любимый игрок». Выступление Криштиану в основном составе стало блестящим. На него молились фанаты. Ласло Беллини верил в него, но конкуренция высока. На пятки ему наступали Жардел, Куарежма, Жуан Пинту, Тоньиту и Никулае. К концу сезона Роналду сыграл в 25 матчах и лишь 11 в основном составе. Он забил 3 гола в лиге и 2 на чемпионате. Это был не самый удачный сезон для Спортинга. Они потеряли шансы побороться за титул в Лиге чемпионов, когда Интер обыграл их со счетом 2-0 на стадионе Сан-Сиро. Они также вышли из турнира Лиги Европы УЕФА, проиграв сербскому «Партизану» 1-3 в Португалии, а затем сыграв с ним в ничью 3-3 во втором туре. Они вышли из Кубка Португалии, когда в четвертьфинале их обыгрывает «Навал», и им не удалось удержать свой титул. Они закончили турнир третьими на 27 очков позади Порту под руководством Жозе Моуриньо и на 16 очков позади Бенфики. Беллини покинул тренерское кресло, что сильно огорчило номер 28. «Мне очень нравилось с ним работать. Он поставил меня в основной состав», — говорит Криштиану. «Без него я, возможно, до сих пор играл бы в запасном составе». Новым тренером команды стал Фернандо Сантуш. Криштиану не был с ним знаком, но он слышал, что Сантуш — открытый человек, любит дисциплины, что он бог в мире футбола. С прибытием нового тренера пошли слухи, что звездного игрока Академии уберут из первого состава. Сантуш вынужден был сделать заявление. «Роналду ключевой игрок для Спортинга». Криштиану надеялся, что так все и будет, и объяснил, почему он хочет остаться в Спортинге. «Я хочу направить всю свою энергию на то, чтобы помочь клубу получить титулы, которые он упустил в этом году. Я играю в Спортинге с 12 лет, и с этой командой я хочу выигрывать чемпионаты. Если я уйду, так ничего и не выиграв, у меня останется горький осадок в душе. Но это жизнь. Посмотрим, что приготовило нам будущее».